Глава 15. Приехав домой, я пошла инспектировать гардероб. Думаете, журналисты станут на пресс-конференцию слушать, что говорит писательница? Да никогда. Пресса будет задавать вопросы, не имеющие никакого отношения к основной теме встречи, и с повышенным интересом рассматривать мой наряд. Я начала рыться в шкафу. Джинсы и рубашка не очень подходят. Платье в цветочек, оно короткое и не по погоде. Синяя юбка вполне хороша. К ней есть очень красивая кофта. Я вытащила вешалку, на блузке на самом видном месте темнело пятно. И откуда оно появилось? Я продолжала копаться в шмотках и вскоре поняла. Вещей много, а надеть нечего. Синий пуловер превращает меня в кучу. В желтом я похожа на утенка-переростка. Юбки подчеркивают несовершенство моей попы и прячут талию. Брюки сидят мешком. Но где был мой разум, когда я совершала покупки? Почему сейчас вижу 4 синие рубашки и ни одной розовой? Кто надоумил меня приобрести коротенькую юбчонку в клеточку? Какой таракан укусил меня в тот момент, когда я приобрела шелковое платьишко? Спереди абсолютно закрытое, зато сзади у него разрез до талии. В халате я вполне симпатично выгляжу в зеркале, но как только оденусь на выход, становлюсь лет на 10 старше. В платьях я похожа или на зубочистку, или на аппетитного поросенка. Как это получается? Каким образом я ухитряюсь покупать шмотки, которые мне вовсе не подходят? А обувь? Кроссовки, кроссовки, кроссовки. 10 пар. Черные лаковые лодочки на каблуке высотой с Останкинскую башню. Сандалии и угги. Розовые балетки со стразами. У меня нет ничего приличного. Я схватила трубку и позвонила Маше Томилиной. «Слушаю», — пропела Маруська. «Мне нечего надеть», — простонала я. «Значит, надо обновить гардероб», — спокойно ответила Маня, редактор гламурного журнала. «Вещей полно», — пожаловалась я. «Но они все из разных опер». «Обычное дело», — хмыкнула Томилина. «Дам тебе шопера, он поможет». «Кого?» — жалобно спросила я. «Шопера», — повторила Маруся. «Крылова. Он гениально подбирает комплекты». «Поедете вместе в магазин, Гоша тебя оденет». «Шопер? По-русски стилист?» — осторожно поинтересовалась я. «Вроде того», — засмеялась Маша. «У Гоши есть время в 7 утра или в 9 вечера. Извини, что тебе придется под него подстраиваться. Но у парня очень плотный график. К нему очередь на полгода». «Лучше в 9 вечера», — решила я. «А сейчас-то как быть?» «М-м-м», — пробормотала Томилина. «Белая рубашка есть в наличии? Типа мужская. Черного цвета брюки и пиджачок. Если нечего надеть, натягивай шмотки в черно-белой гамме. Никто не придерется. На ноги кроссовки. И вперед». «Спасибо!» — завопила я и опять кинулась в гардеробную. «Очень хорошо, что Маня не посоветовала юбку. У меня все колготки оказались рваными. Необходимо привести в порядок содержимое шкафов. Как же хорошо, что у меня есть Маша! Вот повезло!» Тихо радуясь своему везению, я вытащила черные брюки, белую рубашку и примерила их. «Отлично!» «И где-то висит пиджак. Прекрасно знаю, что он у меня есть. Даже помню, что купила его незадолго до свадьбы. Вообще-то мы со Степой отправились ему за обновками. Но в одном бутике нам предложили семейный сет. 2 костюма, мужской и женский, по одной цене. Брюки от комплекта я надевала, а жакет ни разу не трогала. Я поменяла халат на костюм, отправила фото Маше и вмиг получила ответ. «Супер! Только размотай челму на башке и всунь лапы в кроссовки, без носков». «Пиджак вроде велик», — написала я. «Так и надо». «Размера на 2», — сомневалась я. «Хотела получить мой совет? Иди в том виде, что на снимке», — рассердилась Маня. «Решила нарядиться по-своему?» «Да, пожалуйста». «Только я у себя твое фото не опубликую. Жакет, который на тебе, как на швабре мотается, самый модный в сезоне. Еще бы галстук». Я проигнорировала смс-ку про галстук, полетела в ванную, вымыла голову, потом посмотрела на часы и пришла в ужас. 10 минут назад следовало выехать из дома. А я еще здесь, голая. С непричесанной головой. Катастрофа. Бежать в салон, делать укладку некогда. Я схватила телефон. «Вадик, моя голова!» «Прости, золотце». «Сейчас никак», — начал извиняться мастер. «В одном кресле краска, в другом укладка, в мойке мужик после стрижки». «Скажи, что делать с башкой», — простонала я. «Времени нет». «Золотце, не рыдай», — попросил Вадик. «В твоем случае при наличии трех перьев на макушке выручит экспресс-вариант. Нанеси на волосы любое укладочное средство, потом наклони голову вниз, подсуши, разлохмать пряди пальцами, обшикай лаком, и вуаля, самый модный нынче лук. Вышла из ванной, причесаться забыла, совсем не старалась ради вас. Любите меня такой». Я кинулась назад в ванную, стала перебирать разные бутылочки, баночки, баллончики и сообразила. Пенка для объема закончилась, меня охватило отчаяние. Волосы у меня длиной до начала шеи, и они очень тонкие. Если их просто высушить, локоны будто прилипают к голове. Без пенки мне никак. Ну почему я не купила еще один спрей про запас? Почему я такая растяпа? Что делать? Тетка Раиса в этом случае говорила: «Если нечего надеть, сиди дома, пей пиво с сухарями». «Пиво!» Я, сломя голову, помчалась на кухню. Степан любит иногда выпить кружечку за ужином. Наверное, в холодильнике стоит бутылка. Только бы она там была. Я подскочила к рефрижератору, распахнула дверцу и подпрыгнула от радости. «Ура! Пиво на полке!» Вот как полезно иногда слушать радио. Без него я никогда бы не вспомнила, как наша соседка тетя Галя приходила по вечерам к Раисе с просьбой. «Накрути затылок, спереди я сама могу, сзади никак». Галя убирала квартиру полковника-вдовца. Лелеяла надежду выйти за него замуж, поэтому всегда собиралась на работу, как на праздник. Попросив Раису об услуге, Галина ставила на стол открытую бутылку пива, мне давала маленькую шоколадку, Рая наносила ей на волосы напиток и накручивала пряди на железные бигуди. Советская женщина, чтобы стать красивой, была готова спать всю ночь в неудобной позе, лицом в подушку или вывернув шею, лишь бы утром стать кудрявой. К слову сказать, Галя таки довела полковника до ЗАГСа и стала после свадьбы мыть его квартиру бесплатно. Жене за уборку денег не дают. Перебирая воспоминания, я со скоростью бешеной белки влетела в ванную, следуя указаниям приятеля, опустила голову, щедро полила ее пивом, высушила феном, взъерошила волосы, глянула в зеркало и пришла в восторг. Но почему я раньше не вспомнила про пиво? Сейчас моя шевелюра, как из салона, где мастер за большие деньги создал на голове художественный беспорядок. Осталось лишь побрызгать лаком и в путь. Спустя короткое время, до невозможности довольная собой, волшебно прекрасная в самом модном пиджаке сезона, я села за руль, поехала по шоссе и вскоре была остановлена гаишником.